Рэп одним движением запястья вырвал кинжал, описав им в воздухе полукруг. Горло было перерезано. Все его движения были фантастически собранными и быстрыми. Он отступил на два шага назад, и руки его повисли вдоль тела. Манекен был обезглавлен. «Неплохо», — послышался чуть хриплый голос Дова Лазаруса. «Даже не дурно. При условии, что часовой будет глух, да к тому же мертвецкий пьян. А уж если он будет спать беспробудным сном, то отлично. При таких условиях у тебя есть шанс перерезать ему глотку так, чтобы его вопли не подняли на ноги всю британскую армию в радиусе 400 километров. Единственный шанс, второго не дано». Под короткими усами, что появились у него в этот день, казалось, они отросли за ночь, сверкали в улыбке крупные белые зубы. Дову Лазарусу было под 50. Весил он 85 килограммов при росте 1,70 м. Он родился в самом конце прошлого века в Петах-Тикве, Врата Надежды, первом еврейском поселении, которое основали в Палестине на берегах реки Яркон исступленно верующие мигранты, бежавшие от русских погромов. Родители его входили в организацию «Возлюбленные Сиона», носили рубахи, сапоги до колен и прибыли в Петах-Тикву в 1882 году. Его крепкое полное тело, благожелательная улыбка, мягкий близорукий взгляд из-под очков без оправы придавали ему вид, способный ввести в заблуждение любого. Он был безоговорочным сторонником насилия благодаря той мрачной и всепоглощающей страсти, которая всю жизнь сжигала его. Яэль Байниш думает, что Лазарус жил в Ирландии и сражался там в рядах ирландской республиканской армии Коллинза, в Соединенных Штатах несколько лет, в Южной Америке и даже на Дальнем Востоке. По мнению Байниша, в жизни Рэба Климрода большую роль сыграли те связи, что Дов Лазарус завязал в Нью-Йорке и Чикаго в 1925-1930 годах. Лишь в 1933 году Лазарус обрел свое призвание. Поводом послужила его вторая встреча с Давидом Бен-Гурионом. Примечание. Впервые он встретился с Бен-Гурионом в 1906 году, когда будущий сионистский руководитель прибыл сюда из Польши. Снова они встретились во Франции в 1933 году, когда Бен-Гурион совершал поездку по Европе, проводя избирательную кампанию среди европейских евреев. Дов Лазарус — это своего рода «живая бомба», выражение принадлежит самому Бен-Гуриону, наконец-то нашел повод посвятить себя достойному делу. До самой смерти Дов боготворил Бен-Гурион. «Теперь ты», — сказал он Яэлю, «и постарайся хорошенько, поставив голову манекена на место, и помни, что перед тобой человек, которого ты должен зарезать». Согласно пожеланию Баразани, Лазарус лично занялся новыми, прибывшими из Австрии иммигрантами. Кстати, такова была его четкая обязанность внутри Иргуна — обучать новичков и превращать их в бойцов армии теней. К осени 1945-го руководителем Иргуна, организация основана в 1937-м и первоначально не являлась террористическим движением, уже год был 32-летний человек, родившийся в Белоруссии, который пробрался в Палестину лишь в 1942-м, Менахем Вольфович Бегин. «Плохо», — сказал Лазарус. «До изумления никудышно. Единственная твоя надежда, что английский часовой окажется человеком с чувством юмора.